августа 5-го. Голубчик мой, Варенька, ну хорошо, ангельчик мой, хорошо. Вы решили, что еще не беда от того, что я денег не достал. Ну, хорошо, я спокоен, я счастлив на ваш счет. Даже рад, что вы меня, старика, не покидаете и на этой квартире останетесь. Да уж, если все говорить, так и сердце-то мое все радостью переполнилось, когда я увидел, что вы обо мне в своем письмеце так хорошо написали и чувством моим должную похвалу воздали. Я это не от гордости говорю, но от того, что вижу, как вы меня любите, когда об сердце моем так беспокоитесь. Ну, хорошо. Что уж теперь об сердце-то моем говорить? Сердце мое само по себе, а вот вы наказываете, маточка, чтобы я малодушным не был. Да, ангельчик мой, пожалуй, и сам скажу, что не нужно его малодушье-то. Да, при всем этом решите сами, маточка моя, в каких сапогах я завтра на службу пойду. Вот оно что, маточка. А ведь подобная мысль погубить человека может, совершенно погубить. А главное, родная моя, что я не для себя и тужу, не для себя и страдаю. По мне все равно, хоть бы и в трескучий мороз, без шинели и без сапогов ходить. Я перетерплю и все вынесу, мне ничего. Человек-то я простой, маленький. Но что люди скажут? Враги-то мои, злые-то языки эти все. Что заговорят, когда без шинели пойдешь? Ведь для людей и в шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для них же носишь. Сапоги в таком случае, маточка, душенька вы моя, нужны мне для поддержки чести и доброго имени. В дырявых же сапогах и то, и другое пропало. Поверьте, маточка, опытности моей многолетней, поверьте, меня, старика, знающего свет и людей, послушайте, а не почкунов каких-нибудь и марателей. А я вам еще и не рассказывал в подробности, маточка, как это в сущности все было сегодня, чего я натерпелся сегодня. Оттого я натерпелся. Столько тяготы душевной в одно утро вынес, чего иное в целый год не вынесет. Вот оно было как. Пошел, во-первых, я ранним ранешенько, чтобы его-то застать, да и на службу поспеть. Дождь был такой, слякоть такая была сегодня. Я, ясочка моя, в шинель-то закутался, иду, да все думаю, Господи, прости, дескать, мои согрешения, и пошли исполнение желаний. Мимо Энской церкви прошел, перекрестился, во всех грехах покаялся, да вспомнил, что недостойно мне с Господом Богом уговариваться. Погрузился я в себя самого, и глядеть ни на что не хотелось. Так уж, не разбирая дороги, пошел. На улицах было пусто, а кто встречался, так все такие занятые, озабоченные. Да и не диво, кто в такую пору раннюю и в такую погоду гулять пойдет. Артель работников испачканных повстречалась со мною. Затолкали меня, мужичье. Робость нашла на меня. Жутко становилось, уж я об деньгах-то и думать по правде не хотел. На авось так на авось. У самого Воскресенского моста меня подошва отстала. Так что уж и сам не знаю, на чем я пошел. А тут наш писарь Ермолаев повстречался со мною. Вытянулся, стоит, глазами провожает, словно на водку просит. «Эх, братец, — подумал я, — на водку. Уж какая тут водка!» Устал я ужасно. Приостановился, отдохнул немного, да и потянулся дальше. Нарочно разглядывал, к чему бы мыслями прилепиться, развлечься, приободриться. Да нет, ни одной мысли ни к чему не мог прилепить. Да и загрязнился вдобавок так, что самого себя стыдно стало. Увидел, наконец, я издали дом деревянный, желтый, с мезонином, вроде бельведера. Ну, так, думаю, так оно и есть. так и Емельян Иванович говорил. Марков дом. Он и есть этот Марков, маточка, что на проценты дает. Я уж и себя тут не вспомнил. И ведь знал, что Маркова дом. А спросил-таки Будошника, чей, дескать, это брать с дом. Будошник такой грубиян, говорит нехотя, словно сердится на кого-то, словно сквозь зубы и цедит. Да уж так, говорит, это Марков дом. Будошники эти все такие нечувствительные. А что мне, Будошник? А вот все как-то было впечатление дурное и неприятное. Словом, все одно к одному. Из-за всего что-нибудь выведешь сходное со своим положением. И это всегда так бывает. Мимо дома-то я три конца дал по улице. И чем больше хожу, тем хуже становится. Нет, думаю, не даст. Ни за что не даст. И человек-то я незнакомый. И дело-то мое щекотливое. И фигуры я не беру. Ну, думаю, как судьба решит, чтобы после только не каяться. За попытку не съедят же меня. Да и отворил потихоньку калитку. А тут другая беда. Навязалась на меня дрянная, глупая собачонка дворная. Лезет из кожи, заливается. И вот такие-то подлые, мелкие случаи и взбесят всегда человека, мальчика. И робость на него наведут, и всю решимость, которую заранее обдумал, уничтожат. Так что я вошел в дом ни жив, ни мертв. Вошел, да прям еще на беду. Не разглядел, что такое внизу в потьмах у порога. Ступил, да и споткнулся об какую-то бабу. А баба молоко из подойника в кувшины цедила и все молоко пролила. Завизжала, затрещала глупая баба, дескать, куда ты, батюшка, лезешь, чего тебе надо? Да и пошла причитать про нелегкое. Я, матушка, это к тому замечаю, что всегда со мной такое же случается в подобного рода делах. Знать уж, мне написано так. Вечно-то я зацепляюсь за что-нибудь постороннее. Высунулась на шум старая ведьма и чухонка-хозяйка. Я прямо к ней. Здесь, дескать, Марков живет. Нет, говорит, постояла, оглядела меня хорошенько. А вам чего до него? Я объясняю ей, что, дескать, так и так, Емельян Иванович, ну, и про остальное говорю, дельце есть. Старуха окликнула дочку, вышла и дочка, девочка в летах, босоногая. Кликни отца, он наверху, у жильцов, пожалуйте. Вошел я. Комнат ничего, на стенах картинки висят, все генералов каких-то портреты. Диван стоит, стол круглый. Резеда, бальзаминчики. Думаю, думаю, не убраться ли полно мне по-добру, по-здорову уйти или нет. И ведь ей-ей, маточка, хотел убежать. Я лучше, думаю, завтра приду, и погода лучше будет, и я-то пережду. А сегодня вон и молоко пролито, и генерал-то смотрит такие сердитые. Я уж и к двери, да он-то вошел, так себе седенький, глазки такие вороватенькие, в халате засаленном и веревкой подпоясан, осведомился, к чему и как, а я ему, дескать, так и так, вот Емельян Иванович, рублей 40, говорю, дел такое, да и не договорил. Из глаз его увидал, что проиграно дело. Нет уж что, говорит, дело. У меня денег нет. А что, у вас заклад, что ли, какой? Я был стал объяснять, что, дескать, заклада нет, а вот Емельян Иванович, объясняю одним словом, что нужно. Выслушав все, нет, говорит. Что, Емельян Иванович, у меня денег нет. Ну, думаю, так, все так. Знал я про это, предчувствовал. Ну, просто, Варенька, лучше бы было, если бы земля подо мной расступилась. Холод такой, Ноги окоченели, мурашки по спине пробежали. Я на него смотрю, а он на меня смотрит, да чуть не говорит, что, дескать, ступай-ка ты, брат, здесь тебе нечего делать. Так что, если бы в другом случае было бы такое же, так совсем бы засовестился. Да что вам, зачем деньги надобны? Ведь вот про что спросил мальчика. Я был рот разинул, чтобы только так не стоять даром. Да он и слушать не стал. Нет, говорит, денег нет. Я бы, говорит, с удовольствием. Уж я ему представлял. Говорю, что ведь я немножко. Я, дескать, говорю, вам отдам, в срок отдам. И что я еще до срока отдам, что и процент пусть какой угодно берет, и что я, ей-богу, отдам. Я, маточка, в это мгновение вас вспомнил, все ваши несчастья и нужды вспомнил, ваш полтинничек вспомнил. Да нет, говорит, что процент, вот если б заклад, а то у меня денег нет, ей-богу, нет. Я бы, говорит, с удовольствием еще и побожился, разбойник. Ну, тут уж, родная моя, я и не помню, как вышел, как прошел Выборгскую, как на Воскресенский мост попал. Устал ужасно, прозяб, продрог, и только в 10 часов должность успел явиться. Хотел было себя пообчистить от грязи, да Снегирев сторож сказал, что нельзя, что щетку испортишь, а щетка, говорит, барин, казенная. Вот они, как теперь, мальчика. Так что я и у этих господ чуть ли не хуже ветошки, об которую ноги обтирают. Ведь меня что, Варенька, убивает? Не деньги меня убивают, а все эти тревоги житейские, все эти шепоты, улыбочки, шуточки. Его превосходительство невзначай как-нибудь могут отнестись на мой счет. Ох, маточка, времена-то мои прошли золотые. Сегодня перечитал я все ваши письма. Грустно, маточка. Прощайте, родная. Господь вас храни. М. Девушкин. Постскриптум. Горе-то мое, Варенька, хотел я вам описать пополам с шуточкой. Только, видно, она не дается мне, шуточка-то. Вам хотелось угодить? Я к вам зайду, маточка, непременно зайду. Завтра зайду.